Глава 26. Оказалось, что здание великолепно экранировано от энергетических атак разных спектров. Выяснилось это сразу, как только Игнат вошел в помещение. Вспыхнула бирюза энергетического оружия. Веном среагировал немедленно, покрывшись ячеистой броней мета-щита. По нему тут же прошлась очередь зарядов. И хотя навык удержал их, Игнат отчетливо ощутил повреждения симбионта. Оружие альтийцев было явно не из простых. «Что за хрень?» — удивился мужчина, которого атака застала врасплох. Голова еще ныла после работы на пределе, а действовать надо было быстро. Не мудрствуя лукаво, он создал кинетический щит и ударил им примерно по месту, откуда стреляли неизвестные. Это принесло свои плоды. Вспыхнули щиты, демаскируя врагов. Игнат тут же ударил аспектом света, но, к своему удивлению, промахнулся. Два противника, прикрытые мощной маскировкой, очень быстро сместились, скрываясь от атаки и вновь уходя в невидимость. Землянин в удивлении поднял бровь. Тут же он ударил расфокусированным потоком света. Вспыхнули два энергетических щита, подсвечивая местонахождение невидимок. На этом последние мгновения их жизни были сочтены. Ударив кинетическим щитом, Игнат вбил их в стену и тут же нанес новую атаку аспектом света. На этот раз увернуться они уже не смогли. Концентрированный поток энергии быстро сжег щит, а за ним и обоих врагов. Бой окончился. На помещение опустилась тишина, прерываемая потрескиванием остывающего металла и звуками боя, доносящимися с улицы. «Любопытные ребята», — произнес он, подходя к трупам убитых защитников. «Это вы где такую броньку нашли?» Атака застала его врасплох из-за того, что он вошел в помещение, экранированное с улицы. Однако помимо визуальной маскировки, неизвестные стрелки были экранированы и от взора, что было редким событием. Игнат подошел к наименее пострадавшему телу. То был обычный альтиец, но его экипировка выглядела настоящим произведением искусства. Выглядящая как легкий костюм из графитово-серого материала, она обладала и великолепной маскировкой, и неслабым щитом. Нагнувшись, Игнат стер сажу с наплечника. Взгляд пробежался по строчкам почти незаметных символов. Благодаря знаниям, полученным от консула, Игнат легко прочитал их и узнал, что броня собрана в одном из миров корпуса. Альтийцы на такое технологическое совершенство были не способны. «Корпус вооружал охранников», — отметил Игнат, порывшись в воспоминаниях консула. «На поле боя эти ребята наделали бы делов». Он перевел взгляд на оружие. Серого цвета винтовки также были спроектированы и изготовлены корпусом. Усиленный заряд позволил бы за секунду превратить танк в дуршлаг. А интеллектуальная система наведения обеспечивала предельную точность стрельбы даже в движении. «Наши точно заинтересуются», — подумал Игнат. К сожалению, после атаки аспектом и костюмы, и оружие не подлежали восстановлению. Оттащив убитых и их оружие в кучу, Игнат обратил внимание на выжженное помещение. Он тут же ощутил, что воздух здесь отличается от уличного. И дело было не в дыме и гаре, а насыщенном энергетическом фоне. Именно в этом здании самые чистые образцы энергона проходили через финальную очистку на оборудовании корпуса. Полученный продукт уходил в руки адептам порядка, а альтийцы за это получали технологии и обещания покровительства. Раньше Игнат относился к энергону без особого интереса, но сейчас именно наличие этого очищенного энергоносителя привело человека сюда. «Так, энергон должен быть под землей», — подумал Игнат. «Но надо заглянуть еще кое-куда». На верхних этажах находился один из координационных штабов, занимающихся обороной. Учитывая отличную защиту здания, возможно, именно он сейчас и был действующим. Уничтожение штаба должно было стать хорошим подспорьем для землян. Среди знаний консула о внутреннем устройстве этого места ничего не было. Игнат попытался использовать взор и ауру присутствия. Но обилие энергетических источников и, пусть и слабо, но экранированные стены усложнили это дело. «У меня нет лишнего времени», — подумал Игнат. Помимо прочего, он хотел успеть закончить дела до того, как сюда сунутся земляне. Он уже подумал отказаться от поиска штаба, как в голову пришла идея. «Время опробовать новые силы моего питомца», — подумал Игнат. Он осмотрел тела поверженных альтийцев. Два испепеленных светом не подходили для дела. А вот те, что лежали на улице у входа, физически никак не пострадали. Найдя среди них аборигена с явно высоким званием, Игнат отдал ментальный приказ Веному. Подчиняясь, тот разделился на две части. Любопытство ради, Игнат вгляделся в них взором. Одна половина носила имя Веном-симбионт, вторая — Веном-паразит. Второй, что явно был меньше объемом, забрал себе часть способностей. Убедившись, что никто не может наблюдать за происходящим, Игнат дал следующий приказ. Повинуясь ему, нежить-паразит быстро переместилась к выбранному телу. Черная слизь легко просочилась в стыки брони, получив доступ к телу. Прошла пара мгновений, прежде чем воин задергался, будто игрушка в руках неумелого кукольника. Однако вскоре движения обрели плавность. «Иди сюда», — произнес Игнат вслух. Подчиняясь, альтиец, или, вернее, управляющий им веном, вошел в помещение. Двигался он почти нормально, но чувствительный глаз сверху все же обнаружил некоторую скованность. «Сними шлем», — распорядился Игнат. Стоящий напротив потянулся руками к голове, но явно замешкался с хитрыми креплениями брони. «Он все же не может пользоваться их памятью», — с сожалением отметил наблюдавший за этим Игнат. Помогая питомцу, мужчина подошел и сам снял шлем, а затем осмотрел лицо захваченного альтийца. Тут же стал заметен и второй недостаток. Взгляду и выражению лица носителя не хватало осмысленности. Любой наблюдатель сразу должен был это заметить. И все же Игнат был впечатлен. «Способность свежая и слаборазвитая», — оценил он. «Но в будущем ее потенциал безграничен». Альтиец все еще был жив. Теоретически это означало, что симбионта можно было научить поглощать его память, а вслед за ней применять способности носителя. Правда, до такого совершенства предстояло пройти далекий путь. План уже созрел в голове Игната. Резким движением он нанес неглубокую рану на горле носителя. После этого передал необходимые мысли-образы Веному. Хоть тот и не мог управлять мозгами пленника, но был достаточно смышленным, чтобы выполнить поставленную задачу. Убедившись, что питомец все понял, Игнат отправил предателя к своим. Тот покинул помещение, выйдя в обычного вида коридор, после чего углубился в здание. Вскоре его силуэт пропал. Самого Игната путь вел в другую сторону. Он точно знал, что научные помещения располагаются глубоко под землей. Искать лестницы смысла не было, если путь можно было сократить. Сконцентрировавшись, Игнат нанес удар кинетическим щитом в пол. Веном тут же подхватил эстафету. Его мощные щупальца теперь легко разрывали армированные металлом перекрытия, пробивая путь вниз. Посреди широкого коридора расположилась баррикада, сложенная из металлических столов и другой крепкой мебели. За импровизированным укреплением засела группа альтийцев. Усиленные технологическими визорами взгляды были устремлены на коридор. В любое мгновение ожидалась атака. Послышались шаги позади. Оглянувшись, командир увидел пару военных. Увешанные оборудованием, они шли вдоль стен, что-то сканируя приборами. «Вы штаба?» — произнес он. Увидев вялое подтверждение, тут же спросил. «Как там дела?» Услышав разговор, заинтересовались и все остальные. «В городе бои, но наши держатся», — произнес один из подошедших. «Все будет нормально, не впервой». «Сами куда?» — спросил командир. «Да связь отправили наладить», — показал рукой на оборудование за спиной альтиец. «Внешнее наблюдение надо восстановить». «Да», — покивал командир защитников. «Там шарахнуло чем-то». «Командир!» — перебил его один из наблюдателей. «Движение!» Все тут же насторожились, перенося внимание на затемненный коридор. Через несколько мгновений там и правда стало заметно движение. Напряженные до предела солдаты едва не открыли огонь. Только в последний момент они распознали своего. Доспех не дал ошибиться. Это был рыцарь-гвардеец. Военная элита, собранная из младшей аристократии. Все напряженно замерли, глядя на приближающийся силуэт. Командир попытался наладить с ним связь, но, похоже, от атаки доспех того был поврежден. Более того, по доспеху стекала кровь. Мужчина явно был ранен. Он шел немного неловкой походкой, невидящий, глядя в пустоту. Судя по растерянному выражению лица, был контужен или пережил тяжелый ментальный удар. «Эй!» — крикнул один из стрелков. «Отзовите весь, пожалуйста!» Грубить рыцарю не посмел бы даже самый наглый военный. Звук голоса, казалось, привел гвардейца в чувство. Он дернулся, в глазах проявился отблеск разума. Демонстрируя явное непонимание, он осмотрел себя и окружающее пространство. После чего перевел взгляд на направивших на него стволы соплеменников. «Где я?» — произнес он. «Что произошло?» Но никто из присутствующих не знал, что случилось. «Похоже, вас контузило в бою, там, снаружи», — ответил командир защитников. «Господин, как вы себя чувствуете?» Рыцарь прислушался к себе, и, судя по выражению лица, ему что-то не понравилось. «Не знаю, похоже, чем-то накрыло», — ответил он. «Пропустите меня в медблок и опустите оружие, иначе я повырываю его вместе с руками». Все торопливо выполнили приказ, не смея перечить. Баррикады чуть развалили, позволяя рыцарю пройти на охраняемую территорию. Похоже, наконец сориентировавшись, он направился в сторону медотсека. «Ярс», — тихо произнес командир, — «отсканирую его». Подчиненный тут же взял в руки сложенный биосканер. «Все нормально, это рыцарь Ожген», — произнес он. «Кажется, ранен, но из-за доспеха не могу сказать точно». «Проводи его», — распорядился офицер. Все проводили взглядами двух военных, пока те не исчезли за поворотом, после чего вернулись к наблюдению. Ярс шел чуть в отдалении за рыцарем, следя, чтобы тому не стало хуже. Аристократ явно пережил мощный удар. Он периодически осматривал себя, хмурился и мотал головой. Один раз ему стало хуже, и пришлось ждать, пока рыцарь отдышится. Миновав еще один пост, они вышли в освещенный коридор непосредственно у штаба. Сейчас здесь царила суета. Командующие координировали битву, происходящую снаружи. «Медицинское отделение организовали вон там, господин», — на всякий случай произнес Ярс. «В зале». «Знаю», — раздраженно мотнул тот головой. Вместе они вошли в помещение, которое раньше было залом для собраний. Сейчас здесь сновали доктора, носили раненых. Персонала не хватало, но при виде рыцаря тут же нашелся один. «Господин!» — к ним подошел мужчина в заляпанной кровью бирюзовой мантии лекаря. Он профессиональным взглядом осмотрел аристократа. «Постментальная контузия», — произнес он. «Пожалуйста, снимите доспех и ложитесь туда». «Да, что-то мне нехорошо», — произнес рыцарь. Хоть и неловкими, но профессиональными движениями он начал снимать части доспеха. Правда, грудная пластина, видимо, заклинила, поврежденная в бою. Желая помочь, Ярс использовал приклад своей винтовки в качестве рычага. Сначала пошло туго, но потом грудная пластина резко отлетела в сторону. «Ну, я пошел», — Убрав винтовку, Ярс повернулся было, но вдруг замер, заметив что-то странное. В груди рыцаря извивалась отвратительными щупальцами какая-то черная дрянь. Он и доктор замерли в секундном ступоре, увидев это. Рыцарь был шокирован не меньше. Прошла доля секунды, а тварь уже действовала. С противным чавком одно из щупалец пробило лоб доктора. Ярс в ужасе отшатнулся и каким-то чудом смог увернуться от такой же атаки. Упав на спину, он нелепо засучил ногами, отползая подальше. Тварь, чем бы она ни была, больше попыток убить его не делала. Рывком выпрыгнув из тела потерявшего сознание рыцаря, она тут же убила еще одного доктора. После этого переметнулась на стену и, кажется, легко пробила ее. Ярс увидел, как неизвестное существо просочилось в пробоину, и только потом до него дошло, что за стеной штаб. А тем временем оттуда уже послышались первые крики. Навскидку они преодолели около 10 метров армированных перекрытий. Наконец, Игнат ощутил, что впереди начинается подземный этаж. Выбрав одно из пустых помещений, он дал команду Веному пробить туда вход. Тот справился без особых затруднений. С глухим треском и грохотом потолок обвалился, пропуская человека вниз. Спрыгнув на пол, Игнат осмотрелся. Он попал в белоснежное помещение. Идеальная чистота, а также обилие энергонесущих магистралей в стенах делали это место похожим на какую-то научную лабораторию. Собственно, чем-то похожим она и была. Здесь с ориентированием проблем не возникло. Игнат даже без взора ощутил, что воздух был наэлектризован. Пространство вокруг было густо насыщено энергией. Угадать, откуда она идет, труда не составило. Повернувшись в нужном направлении, Игнат прошел мимо грузового лифта и уперся в толстую металлическую дверь. Перед ней находились шкафы, в которых обнаружились костюмы из толстого, резиноподобного материала. Перед самой дверью белоснежные стены пестрели красными, предупреждающими плакатами. «Впереди опасная зона. Работающий с энергоносителями, надень защитный костюм и убедись в отсутствии запрещенных предметов». Все предупреждения сводились примерно к одному смыслу. Это еще раз убедило Игната, что он достиг своей цели. «Надо бы, правда, поосторожнее себя вести», — подумал мужчина. «Не хватало еще взорваться здесь». Он рассеял на всякий случай заготовленный навык и вернул всю энергию в источник хаоса. Венома было вполне достаточно, чтобы позаботиться о его безопасности. Повинуясь приказу, симбионт просочился в тонкие щели между металлическими дверьми и попал в замок. Со щелчком взломав его, он открыл хозяину путь вперед. Едва дверь открылась, Игнат глубоко вздохнул, ощущая, как насыщенный энергией воздух наполняет легкие. Это было приятно. Больше не мешкая, мужчина двинулся вперед. Вопреки предположениям, никакого сопротивления Игнат не встретил. Пару раз он наткнулся на спешащих куда-то альтийцев, упакованных в те самые плотные костюмы. Веном быстро справился с ними и помог с допросом. Путь вторженца к ядру тайного города был открыт. Вскоре он был на месте. «Вот оно», — с удовлетворением произнес Игнат. Он стоял у окна в наблюдательном помещении, забитом сложной техникой. Впереди, за толстым стеклом, находился высокотехнологичный цех. Когда-то здесь очищали самые ценные сорта энергона для нужд корпуса порядка. В последние дни альтийцы хотели приспособить ценный ресурс для своего супероружия. К сожалению, исследования требовали слишком много времени. Взгляд Игната опустился на 4 подвижных столика с заготовками. На каждом из них в защитном каркасе был установлен кристалл, сияющий могучим светом. Это было именно то, что ему нужно. «Веном», — обратился к симбионту Игнат, — «остаешься здесь, никого сюда не пускаешь». Монстр послушно слез с хозяина и резким рывком прицепился к потолку, готовый встретить любых гостей. Сам Игнат в это время отправил Бамбика ожидать в кошмар, а взамен достал оттуда подготовленный катран, экранированный контейнер с артефактами. Закончив приготовление, он подошел и рывком открыл дверь. Едва Игнат вошел в цех с энергоносителями, как фон возрос многократно. От плотности излучения кожу слегка жгло. Действовать надо было быстро. Мужчина снял с тележек куски очищенного энергона и освободил себе пространство. После этого выложил их в форме ровного квадрата, так чтобы в центре ему хватало места. Тут же быстро замкнул их в цепь при помощи энергопроводящего реагента. «Остался последний штрих», — произнес он, открывая принесенный с собой контейнер. Он знал, что как только приступит, пути назад не будет. Сейчас Игнату предстояло пройти через очень опасное дело. Он не имел права смалодушничать и отказаться. С каждым днем мужчина ощущал, как его затягивает путь хаоса. Путь, в конце которого его ждет утрата воли и обращение в слугу первостихии. «Пора», — подумал Игнат. Резким рывком он открыл чемоданчик, открывая взгляду красные, словно кровь, кристаллы. Едва они оказались без защиты, как начали окутываться энергией. Войдя в реакцию с насыщенным силой воздухом, она будто закипела, нагревая артефакты. Дальше действовать надо было быстро. Игнат положил каждый кровавый камень на слиток чистого энергона и ударом вбил его, объединяя два реагента. Внутренний мужчина ожидал взрыва, но знания консула и навыки Катран не подвели. Едва он закончил, как все четыре артефакта взлетели в воздух. Игнат ощутил, как растет от них давление. Но когда он встал в центр, то оно усилилось многократно. Ритуал начался.